Глава 11. Сонг смотрел на смущенное лицо мужчины перед ним и размышлял, как тот собирается выкручиваться. Для него давно стало понятно, что никакого пропуска в библиотеку навыков у наставника нет. Естественно, помогать ему он не собирался. Тот сам виноват в сложившейся ситуации. «Наставник, неужели вы, пообещав что-то младшему, не в состоянии выполнить свое обещание?» Сиплый старческий голос раздался со стороны входа на тренировочную площадку. Говорившим оказался идущий к ним сгорбленный старик с морщинистым высушенным лицом и множеством старческих родинок возле глаз. Он был одет в темную форму старейшины павильона и шел, с силой опираясь на толстую трость из простого сухого дерева, больше напоминающую обычную палку. Старейшина Ароу почтительно поклонился мужчина подходящему старику, как и все стоящие возле него ученики. «Это честь видеть вас на нашей тренировочной площадке». «Оставьте, я здесь не ради вас, а ради этого молодого человека», махнул рукой старик и кивнул в сторону Сонга. «Итак, дорогой друг, ты, наконец, вышел из своей закрытой тренировки. У меня есть к тебе пара вопросов и небольшое предложение. Пойдем». «Одну секунду, старейшина, я бы хотел забрать то, что мне обещали», кивнул Сонг в сторону вмиг побледневшего наставника. Кивнул старик, после чего, повернувшись, обратился к испуганному бедолаге. «Поскольку у вас нет при себе обещанного, я лишь могу посоветовать вам передать младшему нечто, эквивалентное пропуску в библиотеку навыков». Услышав это, наставник ошеломленно уставился на старейшину. Он-то думал, что тот вступится за него, а не встанет на сторону никому неизвестного пришлого молодого практика. «У меня есть лишь эта необработанная кость чудовищного зверя этапа основания», скрипнув зубами, сказал наставник, достав откуда-то небольшую умещающуюся в ладони белую кость. Сонг ясно почувствовал бушующую энергию, содержащуюся в кости. Это был пик основания. Единственное «но» состояло в том, что без помощи хорошего мастера изумрудных печатей эта кость для него бесполезна. То, с какой легкостью мужчина достал кость, говорило, что ее ценность нельзя назвать экстраординарной, потому Сонг решил слегка надавить на наставника и ответил: «Вы, должно быть, шутите, мастер? Эта кость не такая ценная вещь, как пропуск в библиотеку навыков. Неужели вы даже в такой малости не сможете сдержать обещание?» Лицо наставника из белого мгновенно стало зеленым. Он сам загнал себя в ловушку, и винить в этом мог лишь свой длинный язык. «Хорошо, я добавлю к кости 1000 камней развития. Это должно покрыть разницу», – выдавил мужчина, ощущая на себе насмешливый взгляд старейшины. Решив не искушать судьбу, Сонг согласно кивнул, забирая кость чудовищного зверя и увесистый мешочек с камнями развития. «Спасибо мастеру за его щедрый подарок. Вы многому меня научили. Этот младший и дальше будет стремиться к вершинам боевых искусств». Сонг поклонился несчастно выглядящему наставнику и направился за старейшиной, который тем временем неспешно уходил прочь. Догнав старика, Сонг какое-то время шел с ним в ногу, пока не решился задать вопрос. «Старейшина, почему вы искали меня?» Мастер, не спеша идущий возле него, как будто не слушал Сонга. Он, покряхтывая, кое-как переставлял ноги, помогая себе тростью. Однако парень прекрасно понимал, что все это лишь спектакль. С самого начала, как он увидел старика, восприятие в попытке изучить его ощущало одну лишь пустоту. Точно Сонг смотрел в невероятно глубокий темный пруд. Такого чувства он не испытывал, даже когда наблюдал за демоном этапа восхождения. «Не часто увидишь столь молодого человека со званием воина павильона, да еще и развитием этапа формирования рисунка», начал говорить старейшина после уже порядком затянувшейся паузы. Они как раз проходили мимо одного из многочисленных парков, разбитых на территории павильона, и старик завернул на каменную дорожку, ведущую туда. «Город темной звезды, оказывается, был способен родить такой талант. Знаешь ли ты, что даже в городе второго класса среди ведущих сект и кланов твое развитие как минимум бы приближалось к лучшим из младшего поколения?» «Зачем вы это мне все говорите, мастер?» У Сонга появилось неприятное предчувствие. «Неужели снова придется от кого-то убегать?» «На данный момент ты и еще два ученика из павильона являетесь сильнейшими среди всех младших, находящихся в отделении Божественного Дождя. Я хочу попросить тебя участвовать в предстоящем через 3 месяца турнире от имени нашего отделения. Отделение Божественного Дождя павильона Разрушительного Неба в долгу не останется. Ты сам сможешь определить свою награду, и более того, я готов ее выплатить прямо сейчас». Сунг удивленно взглянул на идущего возле него старейшину. В принципе, он сам хотел участвовать в предстоящем турнире и не видел ничего плохого в том, чтобы записаться на него от имени павильона. Но такая щедрая награда и внимание со стороны старейшин настораживали. «Хм, а если мои боевые навыки куда слабее развития, что тогда?» – решил уточнить Сонг. «Это говорит тот, кто разбил совсем недавно тренировочный манекен, рассчитанный на этап слияния», – усмехнувшись, ответил ему старейшина. «Да, глупо отпираться. Он действительно сам недавно продемонстрировал свои боевые навыки. Но, несмотря на всю кажущуюся привлекательность предложения старейшины, Сонга не покидало нехорошее предчувствие. Все его прошлое говорило о том, что внимание со стороны сильных практиков ему лично ничего хорошего не предвещает, и сейчас ситуация с турниром и павильоном могла потенциально стать одной такой большой неприятностью. Жаль, только выбора у него, похоже, немного. «Старейшина, я хочу пропуск в библиотеку навыков и 2 артефактных оружия на выбор, так как мои эрундовые клинки мало подходят к таким соревнованиям». Расчет Сонга был прост. Если старик откажет ему, то это хороший шанс отклонить предложение. Но, к удивлению молодого человека, старейшина даже бровью не повел и тут же кивнул, соглашаясь. «Хорошо, это все тебе предоставят, а также в качестве поощрения тебе выделят комнату в залах развития нашего павильона. Лови!» Старик кинул ему небольшую табличку, поймав которую, Сунг удивленно понял, что это пропуск в одну из комнат залов развития наподобие тех, что он использовал когда-то давно в городе Темной Звезды. «Можешь использовать комнату до начала турнира, а дальше все будет зависеть от твоих результатов. Оружие можешь взять в оружейном зале павильона. Просто покажи значок старейшине-хранителю. Что же касается пропуска, то тут придется подождать. Даже мне потребуется неделя, чтобы оформить его». «Спасибо, старейшина!» Почтительно поклонился Сонг старику. «Если у тебя нет больше вопросов, то иди и зарегистрируйся в турнире. Позже я познакомлю тебя с остальными 2 участниками от нашего павильона». Старик кивнул ему и, не спеша, в той же манере направился прочь из парка, оставив Сонга одного обдумывать свое текущее положение. Задумчиво проводив взглядом медленно удаляющуюся фигуру старейшины, он вздохнул и направился на выход из павильона. Насколько Сонгу было известно, регистрация на турнир осуществлялась в городской ратуше, одной из тех огромных пагод на самой вершине города Божественного Дождя. Через пару часов там как раз начнется запись на турнир, потому стоило поторопиться, если Сонг хотел успеть это сделать сегодня. Путь до ратуши занял у него пару часов, даже с условием использования телепортационного конструкта, существенно сократившего дорогу. И пока он шел, Сонг не переставал удивляться многообразию улиц и кварталов города. Еще в прошлый раз, когда он искал павильон разрушенного неба, его удивлял контраст кварталов города Божественного Дождя. К примеру, место, где он появился впервые, перенесшись с помощью входных врат, было отстроено, как и темная звезда, преимущественно из однотипных уютных домов, хоть и немного выше. Тогда как в другом районе Сонг видел одноэтажные, раскинувшиеся на пару километров поместья, а в еще одном, больше похожем на трущобы, люди ютились в высоких многоквартирных деревянных хибарах, сообщающихся между собой тысячами маленьких мостков без каких-либо перил. Навернешься с одного такого и запросто сломаешь себе шею. Районы почти у самой вершины поражали богатством. Там строили частные дворцы с огромной территорией и множеством разных построек. Здесь, судя по всему, жили секты и кланы города, и чем выше Сонг поднимался, тем все богаче появлялись дворцы, и люди на улицах становились куда опаснее. Обычным делом было встретить в таком квартале практиков этапа слияния и даже основания. Кто-то из них был приветлив и с улыбкой здоровался с проходящим мимо Сонгом, а кто-то бесцеремонно обшаривал его своим восприятием, еще долго провожая взглядом. Пагода ратуши казалась невероятно огромной. Когда Сонг ее впервые увидел еще тогда на площади, когда появился в городе, а подойдя ближе, понял, что здание не просто огромное, оно гигантское, целый небольшой город в несколько сотен этажей высотой. Внутрь его пропустили достаточно быстро, лишь только проверив значок павильона, и еще некоторое время ему понадобилось на то, чтобы добраться до нужного этажа, где располагался регистрационный зал. На деле залом это трудно назвать. Тысячи каменных блоков, установленных с таймя, располагались во два ряда точно колонны. Они образовывали что-то вроде пути, по которому каждый желающий принять участие в турнире должен был пройти. Подойдя к одному из таких камней, Сонг увидел выбитые на нем руны. «Первый глава города, мастер Таунвест, во имя Божественного Света». На следующем камне было выбито уже другое имя. «Второй глава города, мастер Ситкор, один против всех». И так далее. Сотни имен. Сотни бессмысленных фраз. Идя по дороге вдоль камней, Сонг то и дело ловил себя на мысли, что все эти правители, несмотря на то, что были велики, все-таки канули в лету, унеся с собой все великие замыслы и желания и оставив после себя лишь вот такой камень со своим именем и какой-то фразой. В самом конце дороги камней парень смог заметить приличную толпу практиков, стоящих возле высокой точно шпиль каменной стелы. Подойдя ближе, Сонг поинтересовался у ближайшего человека, чего они ждут. «Вначале регистрируются члены секты кланов, а затем уже мы, потому приходится ждать, когда эти напыщенные индюки запишутся первыми». Сонг посмотрел на группу людей, сейчас находящихся возле стелы. Каждый из них по очереди подходил к ней и прикладывал руку, после чего на вершине стелы вспыхивал небольшой огонек, означающий, что регистрация прошла успешно. В этот момент на дороге, откуда буквально минуту назад пришел Сонг, появилось несколько фигур, закутанных в длинные до самых ног плащи. Фигуры по своим габаритам были совершенно разные. Несколько маленьких, больше похожих на детей, пара обычных и целых три огромных, будто деревянные шкафы. Совершенно не обращая внимания на окружающую их толпу, они безбоязненно прошли через нее и подошли к Стелле, столкнувшись вплотную с представителями секты кланов. «Эй, это что еще за отношения? Вы что, не знаете правил? Вначале мы регистрируемся, а уж потом такие бродяги, как вы!» Прозвучал срывающийся на фальцет высокий голос одного из членов какой-то секты. По виду это был подросток лет 16 с надменным и гордым лицом. Он с презрением смотрел на закутанные в темные плащи фигуры. Один из незнакомцев, совсем невысокий, не больше 1,5 метра, взмахнул рукой, и массивная фигура, что шла возле него, мгновенно переместилась к безусому надменному подростку, обрушивая на него сокрушительный удар. Парень успел увидеть лишь мелькнувшую тень, когда в его глазах вспыхнули 1000 звезд, и он, точно мешок, повалился на землю без сознания. Так же быстро, как нанес удар, фигура вернулась на свое место возле низкого незнакомца. «Правил, кто должен проходить первым регистрацию, а кто вторым, нет, потому посторонитесь, или с вами произойдет то же», прозвучал голос со стороны приближающихся фигур, и, судя по всему, этот голос принадлежал молодой девушке. В нерешительности представители кланов и сект смотрели на то, как каждая фигура подходит к Стелле для того, чтобы записаться на турнир. Стало ясно, кем бы эти незнакомцы ни были, связываться с ними опасно. Сонг же заметил, что не все из фигур проходили регистрацию. 3 высоких так и продолжали безучастно стоять на месте без единого движения.